— А я, — угрюмо объявил Барамир, — соглашусь лезть в эту черную бездну только вместе со всеми хранителями. Два невысоклика не хотят туда лезть. Леголас и Фродо, главный хранитель, и Мэри пока еще ничего не сказали. — Я против Мории, — проговорил эльф. Все посмотрели на Фродо и Мэри. Оба хоббита долго молчали. Затянувшееся молчание нарушил Фродо. — Я боюсь спускаться в Морию, — сказал он. — Но и совет Гэндальфа не хочу отвергать. Давайте отложим решение до утра. Очень уж сейчас темно и тоскливо. И страшно. Послушайте, как воет ветер. Путники прятались под ветвями падуба. Они оборвали разговоры и прислушались. Ветер свистел в обнаженных ветвях и шуршал засохшими стеблями вереска. Но в этот приглушенный свистящий шорох вплетался заунывный с переливами вой, словно ветер выл над горным ущельем. Арагорну не понадобилось вслушиваться долго. «Ветер!» — вскакивая, воскликнул он. «Ветер волчьими голосами не воет. Волколаки опять перебрались через мглистый». «Видимо, охота началась», — сказал Гэндальф. «Так стоит ли откладывать решение на утро? Если мы с вами и доживем до рассвета, нам не прорваться к Кристанийской равнине». «А далеко это море?» — спросил Барамир. «Ты хочешь узнать?» — переспросил его Гэндальф. «Далеко ли отсюда западные ворота?» «Я думаю, лигах в 10. Для орла. А самыми короткими наземными тропами получится лиг 18-20. «Надо прятаться в море», — сказал Барамир. «Боишься орка, не утаишься от волка». «Так-то оно так», — согласился Арагорн, проверяя, легко ли вынимается его меч. «Но с другой стороны, где волк, там и орк. В ущельях волки-оборотни, да в пещерах-то орки ордами». «Не послушался я Элронда», — шепнул Пин Сэму. «И зря. Ну какой из меня хранитель? От этого воя все во мне обмирает. Никогда еще в жизни я так не боялся, даром что Бандобраз Быкобор, мой предок». «А у меня», — прошептал ему Сэм в ответ, — «как сердце оборвалось, когда бродяжник вскочил, так по сю пору в пятках и трепыхается. Ну да ничего, авось пронесет. Арагорн с Барамиром бывалые люди. Гимли, он у нас всем гномом гном, да и Леголас тоже эльф не промах, а старина Гэндальф тот одно слово маг. Нет, думаю, не сожрут нас волки». Путники хотели заночевать в лощине, но теперь для того, чтобы защищаться от волколаков, они поднялись на соседний холм с тремя или четырьмя кряжестыми дубами, которые были обнесены оградой из больших серых валунов. Кое-где каменная ограда обвалилась, и хранители, понимая, что ночная тьма не помешает стае волколаков найти их, поспешно разожгли небольшой костер. Путники сидели возле, и все, кроме двух часовых, дремали. Это был не сон, а тревожное забытье. Пони Билл трясся от страха. Он взмок, словно только что пробежал лиг 20. Вой теперь слышался со всех сторон, а вокруг, в черной ночной темноте, зловеще поблескивали парные огоньки. Внезапно, там, где ограда обвалилась, хранители увидели огромного волколака. Он застыл в проеме и хрипло взвыл, словно бы подавая сигнал к атаке. Подняв мерцающий магический жезл, Гэндальф шагнул навстречу зверю. — Ну ты, шелудивая собака Саурона! — нарочито негромко проговорил он. — Перед тобой, Гэндальф, убирайся отсюда, если тебе дорога твоя шкура. С коротким рычанием зверь прыгнул вперед. Мелодично прозвенела спущенная тетива, и, коротко взвыв, он рухнул на землю. В горле у него торчала стрела. Леголас тотчас же вынул вторую. Но кольцо зловещих огоньков распалось. Гэндальф и Арагорн подошли к ограде. Волколаков на склонах холма уже не было. Стая, лишенная вожака, отступила. Путников окружала безмолвная тьма. Миновала полночь. Близился рассвет. На западе, почти что у самой земли, то гасла, ныряя в драные тучи, то снова бледно вспыхивала луна. Эти слабые, судорожно короткие вспышки бессильно меркли в предрассветном сумраке. Внезапно громкий многоголосый вой вырвал Фродо из зыбкого забытья. Волколаки, беззвучно окружившие холм со всех сторон, ринулись в атаку. — Сушняка в костер! — крикнул Гэндальф хоббитом. — Мечи наголо! Стать спиной к спине! В неверном свете разгорающегося костра Фродо видел, как серые тени перемахивают невысокую каменную ограду. Арагорн сделал молниеносный выпад, и огромный зверь, захлебно скуля, рухнул на землю с пронзенным горлом. Холодно блеснул меч Барамира, и у второго волколака отлетела голова. Третьего зарубил топором гном. Стрела Леголаса прикончила четвертого, однако все новые серые тени волна за волной вплескивались в ограду. Фродо с надеждой глянул на Гэндальфа. Фигура мага, как показалось хоббиту, неожиданно выросла почти до неба. Ослепительно вспыхнул магический жезл, и, словно высеченный из камня великан, Гэндальф на мгновение застыл в неподвижности, заслоняя хранителей от наступающих волколаков. Потом он взмахнул магическим жезлом, и над холмом громогласно прозвучало заклинание «Наур-он-Адриатамин!». Дуб, на который был направлен жезл, превратился в неистово полыхающий факел. За ним вспыхнули остальные дубы, и над холмом, ярко осветив поле битвы, распустился гигантский огненный цветок. Ослепленные волколаки в ужасе попятились. Мечи хранителей, разбрызгивая искры, как будто их только что вынули из горна, крушили ошеломленных, оцепеневших зверей. Вспыхнувшая в воздухе стрела Леголаса поразила в сердце черного волколака. Он оглушительно взвыл и свалился замертво. Его смерть завершила ночную битву. Уцелевшие звери обратились в бегство. Медленно догорали вековые дубы. Над холмом клубилось дымное облако. С первыми лучами бледной зари погасли последние всплески огоньков, пробегавшие по обугленным дубовым стволам. — Ну, что я говорил? — сказал Сэм Пину, устало засовывая в ножны свой меч. — Старину Гэндальфа просто так не сожрешь, не на того напали. Одно слово — маг. Путники окинули взглядом равнину и увидели, что все волколаки скрылись. Но на склонах холма не было и трупов. Леголас молча подобрал свои стрелы. Они валялись недалеко от ограды. Он был уверен, что ни разу не промахнулся, и однако стрелы, все кроме одной, от нее остался только наконечник, лежали целехонькие в зарослях вереска. — Так я и думал, — заметил Гэндальф. — Это волколаки, волки-оборотни, а не просто волки. Трупов-то нет. Давайте-ка быстро позавтракаем и в путь. Погода в этот день опять изменилась. Как бы по приказу могущественной силы, которая больше не нуждалась в буране, потому что путники отступили от перевала, ветер быстро разогнал тучи, а потом, когда небо расчистилось, утих. Из-за гор неспешно выплыло солнце. При ясной погоде движущийся отряд издалека был виден на открытой равнине, отсиживаться в укрытии путники не могли. «Нам нужно добраться до моря и засветло», — с мрачной серьезностью объявил Гэндальф. «Иначе мы вообще до нее не доберемся. 25 лиг — расстояние небольшое, но Арагорн не знает здешних дорог, да и я был здесь всего один раз». «Ворота вон там». Продолжал маг, указывая жезлом на юго-восток, где в голубоватой рассветной дымке виднелись зубчатые контуры мглистого, обрывающегося к равнине отвесной стеной. Когда нас прогнал с перевала Буран, я свернул на юг и пошел вдоль хребта, чтобы хоть немного приблизиться к морю. Чуяло мое сердце, что она нам понадобится. Надеюсь, мы быстро найдем ворота и успеем до темноты ускользнуть от оборотней. Гимли подгоняло пылкое нетерпение, и он шагал впереди рядом с Гэндальфом. Когда-то у ворот моря бил родник, питающий небольшую речку-привратницу, или, как называли ее эльфы, Сиранонну. И Гэндальф надеялся отыскать эту речку, чтобы выйти по приречной дороге к воротам. Однако то ли привратница пересохла, то ли маг взял неверное направление, но ему не удавалось найти дорогу. Путники блуждали по каменистой равнине, иссеченной сетью извилистых трещин и усеянной россыпями бурых камней. Маг сворачивал то к востоку, то к западу, но речка по-прежнему никак не отыскивалась. И все понимали, что, двигаясь без дороги, они не доберутся к вечеру до ворот. Бесконечно тянулась бесплодная равнина. Бурая, иссохшая, растрескавшаяся почва, красноватые валуны, да россыпи гальки. Вокруг не было ни птиц, ни зверей. Путники обреченно шагали за Гэндальфом и старались не думать, что с ними будет, если ночь застигнет их на этой равнине.